категории борделей. В борделях разных типов, а этих типов очень много, работают разные виды женщин. Бордели бывают роскошные, подчас феерические. В них девушки, разодетые принцессами, ожидают своих клиентов в залах, отделанных черным бархатом. Бывают трущобные бордели, вроде тех, что располагаются на улице Манжоль или в районе Марсельского порта, где из всей обстановки матрас, на котором голая, перепившая абсента девица, автоматически раздвигает ноги, расслышав скрип открывающейся двери. Страсть, карьера или судьба могут провести проститутку по медленной дороге от борделя люкс к комнатушке в портовом городке. Такое развитие событий, однако, отражает разнообразие требований и социального происхождения клиентов. Рабочие, солдаты и моряки редко посещают те бордели, куда ходят утолить свою похоть буржуа. На вершине иерархии, таким образом, располагаются великие дома терпимости. В Париже после реконструкции города они расположились в деловом центре, там, где бывают богачи, в кварталах вокруг собора Святой Марии Магдалины, оперы, фондовой биржи. В этих домах царит вальяжность. Везде ковры, слуги немногословны, круговорот сотрудниц и клиентов размерен. Благодаря этому такие дома становятся самыми настоящими храмами секса, где аппетит к страсти подогревается обстановкой. Вход в бордель сделан так, чтобы произвести впечатление таинственности. Двойная дверь, обильно обитая войлоком, изолирует внутреннее пространство дома от шума улицы, благодаря чему клиент, едва переступив порог, чувствует, что отрезан от внешнего мира. В трех самых больших парижских борделях были специальные ворота, куда клиент мог въезжать в карете. Едва карета въезжала под арку, ворота немедленно захлопывались. Начиналось путешествие в страну чудес. В вестибюле, украшенном шелковыми занавесями, клиента ожидали служанки в белоснежных передниках, которые вели его сквозь анфиладу потайных дверей в залы, устланные мягкими коврами. Путь шел по лестницам и коридорам, стены которых были украшены обоями с вызывающими желание сценами. На каждом перекрестке и в конце каждого пролета располагались маленькие салоны, где экономки усаживали клиентов в кресла, с тем, чтобы в это время по соседней лестнице незамеченным спустился и уехал другой клиент. Затем клиента сопровождали в залу, где его ожидала младшая бандерша, которая проводила с ним предварительную беседу о его желаниях и их стоимости. После чего клиента провожали в другую залу, где живыми картинами стояли обнаженные или одетые в изящное нижнее белье девушки. Там-то они и есть. Они сидят в креслах, полулежат на атаманках, во всей своей красе от головы до пят. На них ничего нет, кроме только шелковых чулок, невесомых туфелек и шали их собственных волос на плечах. Они неподвижны, немы, смотрят вам прямо в лицо, желая произвести на вас большее впечатление, чем другие, выпуклости своей груди, изяществом тела, вызывающей позой. Откровенность картины, то, как они покачивают бедрами и поводят руками, одна другой лучше, все это действует как гипноз, возбуждая в вас все самые скрытые страсти. Выбрав девушку, клиент отправляется в третью залу, устланную другими коврами, с расписным плафоном, где на столах стоят вазы с живыми цветами, висят люстры, картины, мебель, низкие удобные кресла, атаманки, диваны. Некоторые бордели славились своим экзотическим декором, особенно это вошло в моду в 60-е годы XIX века. Так, в одном борделе соорудили настоящий каменный грот с особенным таинственным освещением. В другом особое внимание уделили ванным комнатам, где были устроены настоящие бассейны на манер тех, что имелись в восточных борделях. Наконец, в самом знаменитом борделе у Лувуа была специально подготовлена анфилада пышно обставленных комнат для маньяков, любителей экзотики. Клиент, привыкший к комфорту своей буржуазной жизни, должен был испытывать в борделе дрожь от роскоши. Он просто не мог не почувствовать себя на другой планете. В оформлении комнат хозяева борделей давали волю воображению. При этом в каждой имелись необходимые предметы мебели. Стены комнаты могли быть целиком зеркальными. Постель устраивалась по-разному. Мог быть балдахин, черные занавеси, черное постельное белье, специальное освещение. Все это придавало лежащей на ней девушке необычный вид, как будто бы перед клиентом лежит статуя из мрамора. Кровать могла быть сделана в виде каюты на корабле. Тогда рядом с ней устанавливалась ванная в форме морской раковины. Все это создавало впечатление морского путешествия. Она могла быть сделана в виде эскимосской хижины. Вокруг постели могла быть устроена диорама, создающая иллюзию нахождения в далеких странах. В борделе Шабане клиенты записывались в очередь в японскую комнату, которая получила первый приз на Всемирной выставке, а также в комнату, оформленную в мавританском стиле, в которой клиент чувствовал себя султаном в Сирале, и, наконец, в комнату в стиле Людовика XVI, украшенную копиями медальонов Буше. Декор порой был настолько вычурным, что представлял для клиентов опасность. Так, в 1876 году в борделе близ оперы девушка и ее клиент получили травмы прямо в момент акта любви. На них упал сорвавшийся с потолка огромный хрустальный плафон. В борделях второго сорта украшения были менее навязчивы, но забота о комфорте клиентов и об их инкогнито велась столь же тщательно. Бордель местного значения существует как в городе, так и в провинции. По сравнению с вышеописанными заведениями, тут все чинно и мирно. В специально отведенных для таких заведений кварталах путник может ночью отличить бордель от других домов по свету в окнах. На окнах полузакрытые жалюзи или тяжелые занавеси, открывающие лишь небольшой уголок окна, в котором можно разглядеть женское лицо. Она улыбается. Вечером лицо с улыбкой исчезает, и на его месте появляется фонарь, служащий своего рода маяком. Битва за окно не прекращалась на всем протяжении истории проституции. Текущее состояние боевых действий отражают статус и имидж продажной девки. Ведь в самом деле, чтобы вызвать у мужчины желание, ему нужно показать женское тело. С другой стороны, чтобы не оскорблять общественную мораль, бордель должен выглядеть как обычный буржуазный дом. Каким же образом в этой ситуации показать женщину во всей красе и сексуальности, одновременно делая вид, что данный дом – образец нравственности? Именно так и появляется бордель «Закрытый дом». Дом, замкнутый на себя, средоточие тайн, но одновременно обыкновенный дом для проституток, где каждый может купить себе удовольствие. Это даже доходный дом – самые окна которого служат ему вывеской. В годы, предшествовавшие воцарению Наполеона, девушки стояли в окнах совершенно обнаженные. Затем полиция пригрозила им за это тюрьмой. Поэтому им пришлось окна закрыть на замки, цепи у которых, однако, были сделаны достаточно длинными, под тем предлогом, что девушке нужно было как-то проветривать комнату. Больше полиции ничего сделать не удалось. Не прошли ни занавеси, ни матовые стекла, ни прочее.